Глава третья. Второй подземный этаж. Дерма. На минус втором уровне нашего гаража находится дерма, по латыни «дермис». Мы с ней уже познакомились, когда говорили о рубцах-растяжках. Благодаря дерме наша кожа не только очень прочна, но и эластична. Кроме того, здесь находится система климат-контроля нашей кожи. Впрочем, она играет важную роль и для всего организма. Дерму пронизывает гигантская сеть сосудов, наподобие проводов для подогрева пола. Именно они, а конкретнее кровообращение в дерме, и регулируют теплоотдачу тела. Если требуется тело остудить, то потовые железы выведут влагу на поверхность кожи и обеспечат ее охлаждение через испарение. Если нужно согреть, то кожа переведет кровообращение на пониженную нагрузку и отведет тепло в глубины организма. Ну и, наконец, что немаловажно, в дерме находится важный наблюдательный пост нашей иммунной системы. Центральный пост служб безопасности, разведки, сбора данных и шпионажа. В отличие от тонкого эпидермиса, дерма имеет толщину почти 2 мм. Что придает нашей коже стабильность, ведь в дерме огромное количество волокон соединительных тканей. Это прочные, чрезвычайно устойчивые к разрыву белковые волокна. Вокруг них маленькими спиралями располагаются эластичные перекрывающие волокна. Они позволяют коже возвращаться в исходную позицию всякий раз после того, как кожу заденут или растянут. К сожалению, с течением жизни кожа дряхлеет. С одной стороны, это связано с естественным процессом старения, но с другой стороны и с тем, что мы сами форсируем этот процесс, подвергая кожу ускоряющим старение факторам. Находимся на солнце, посещаем солярий, курим, испытываем стресс, мало спим, неправильно питаемся и ведем малоподвижный образ жизни. Из-за всего этого наши перекрывающие волокна быстро погибают. Если вам за 35, а тем более если вы уже в пенсионном возрасте, смотритесь в свое лицо и сравните его со своими ягодицами. В течение жизни ваше мягкое место, скорее всего, видело мало солнца. Ну, если только вы не увлекаетесь нудизмом и не злоупотребляете солярием. Если вы, к тому же, не дымите, как паровоз, то на собственных ягодицах вы увидите следы естественного старения кожи. А вот лицо ваше с самого рождения регулярно находится на воздухе, где подвергается ультрафиолетовому излучению. По нему вы можете получить представление о том, что такое фотостарение. На ягодицах даже у старых людей кожа, как правило, довольно гладкая, без пятен и морщин. А вот лицо нередко уже после 30 лет покрыто мелкими морщинами. Позднее появляются еще и коричневые пятна, красные сеточки, складки. Обвисшие, а порой даже откровенно висящие участки кожи. У того, кто с подросткового возраста не вылезает из солярия, кожа уже в 30 лет может выглядеть как кожаный ботинок. Такая кожа существенно теряет в эластичности. Она не гибкая и утолщенная. В первую очередь это заметно по тонкой коже нижних век. Там она очень нежная, и разрушительные ультрафиолетовые лучи солнца и солярия проникают в нее глубже, чем в другие места. Если вы хотите проверить, насколько еще эластична ваша кожа под глазами, проделайте следующий эксперимент. Хотя, следует признать, он довольно безжалостный. Оттяните нижнее веко вниз так, чтобы показался белок глазного яблока. А затем быстро отпустите. Ну и? Веко тут же возвращается на место и плотно прилегает к глазу? Тогда поздравляю, у вас еще все в порядке. Если же это происходит не сразу, а тем паче с задержкой в 2 или более секунды, тогда вы, вероятно, стали жертвой одного из ускоряющих старение факторов. Наряду с функцией стабилизации температуры тела, дерма выполняет еще массу задач. Она снабжает кожу кислородом и питательными веществами, передает важную информацию нашему мозгу и поддерживает нашу иммунную систему. Капилляры и надувные манжеты. Вам случалось когда-нибудь содрать кожу? Если да, то тогда вы могли наблюдать белый, грубый слой с крошечными красными точками. Это и есть надрезанная вскрытая дерма. Волнистые участки под базальной мембраной лежат открытыми вместе с мельчайшими кровеносными сосудами, капиллярами. Представьте себе это в виде сети из разветвленных садовых шлангов. Диаметр капилляров от 5 до 10 микрометров. 10 микрометров соответствуют 1/100 миллиметра. Для сравнения, волос в среднем имеет диаметр 80 микрометров. Некоторые из них полностью заполнены кровью. В других же крови меньше. Управляют всем этим хозяйством маленькие надувные подушки. Они облегают сосуды наподобие манжет и таким образом регулируют количество жидкости в этих шлангах. Манжеты открываются, Кровь свободно и в достаточном количестве течет по сосудам. А надуваясь до своего полного объема, манжету сужают проход в следующий шланг и препятствуют поступлению туда крови. Самые мелкие из этих шлангов — капилляры. Капилляры соединяют подающие шланги, артерии, с выводящими шлангами, венами. Артерии поставляют свежую светло-красную, обогащенную кислородом кровь из легких через сердце во все органы и в кожу. А затем капилляры транспортируют ее по отвесным петлям наверх, в направлении эпидермиса, и через мельчайшее отверстие выделяют в верхний слой кожи воду, кислород и питательные вещества, аминокислоты, микроэлементы, нейротрансмиттеры и витамины. Взамен они набирают и отводят оттуда двуокись углерода, углекислый газ и продукты химического распада внутриклеточного обмена. Это как в стиральной машине, куда заливается чистая вода, а грязная в конце цикла сливается. Затем отработанная кровь попадает через вены к легким и к сердцу, где она вновь обогащается кислородом, а вредные остатки обезвреживаются печенью и почками. Однако в некоторых ситуациях организму важнее защитить себя от холода или жары, чем заниматься питанием клеток кожи. Дело в том, что внутренняя температура тела должна всегда составлять примерно от 36,8 до 37 градусов по Цельсию, иначе у всего организма будут проблемы. Органы не смогут правильно работать. Когда на улице очень жарко, нам грозит перегрев. Когда холодно, переохлаждение. Поэтому мы должны быстро включить нашу эндогенную климатическую установку и в жару отдавать тепло, а в холод его экономить. Для этого у нас в дерме есть маленькие термометры в виде особых нервных волокон, которые в зависимости от температуры передают, соответственно, убыстренные или замедленные импульсы через нервные волокна и спинной мозг в головной мозг. Мы можем чувствовать температуру через контакт с твердыми предметами, с воздухом или жидкостями. Горячая сауна, холодная вода, теплое тело близкого человека, горячий ветер пустыни или теплые инфракрасные лучи солнечного света. У мозга есть термостат, он находится в гипоталамусе, центре управления температурой, сексом, кровообращением, едой, питьем и суточными ритмами. Он измеряет температуру поступающей крови и одновременно получает температурные сигналы от организма, в том числе и от кожи, а затем дает системе кровоснабжения кожи указания о необходимом количестве тепла. Кожа зимой. Если в атмосфере холодно, то манжеты на капиллярах надуваются так сильно, что кровоток по капиллярам почти останавливается. Кровоснабжение кожи сокращается, поскольку кровь должна быть незамедлительно отведена назад в глубины организма. Иначе есть опасность, что на поверхности тела она будет отдавать слишком много тепла, а температура тела, соответственно, значительно понизится. Получается, что в холод кожа меньше снабжается кислородом. Какое-то время она хорошо это переносит, однако при экстремальном холоде выступающие части тела, нос, пальцы, на руках и на ногах, а также уши подвергаются немалой опасности. Холодовое повреждение кожи наступает не только при минусовых температурах. Обморозиться можно уже и при умеренных температурах в районе 4 градусов по Цельсию. Такой нормальной температуры домашнего холодильника достаточно для существенного сокращения кровоснабжения кожи. Кожа воспаляется и набухает. В принципе, кожа вполне может приспосабливаться к холоду. Зимой она становится несколько суше, потому что теряет больше влаги в условиях отапливаемых помещений и сухости воздуха на улице. Не всегда нужно немедленно хвататься за крем, ну, разве что если почувствуете, что кожа сама не справляется. Если вы нанесли на кожу увлажняющий крем перед выходом на улицу, а там трескучий мороз, то вы рискуете обморозиться. Впрочем, обморозиться можно даже и при вышеупомянутых 4 градусах. Этому способствует высокое содержание влаги в креме. Последствия могут ощущаться неделями. Кожа затвердевает, что ужасно больно. Появляются лилово-красные пятна и отеки в тканях. Так что если в составе указана вода или аква, наносите такой крем по возможности только дома или когда тепло. При холодных погодных условиях лучше жирная мазь, не содержащая воду. Я сознательно написала слово «мазь», ведь в кремах обычно содержится много воды, а в мазях ее почти нет. Еще одна очень важная причина сухости кожи в холодное время года. У нас всегда два источника кожного жира – жир рогового слоя и кожное сало сальных желез. Сальных желез много на голове, в ушах и на лице, причем на лице прежде всего в так называемой Т-зоне – лоб, нос, подбородок. Бедные несчастные губы содержат очень мало сальных желез и в экстренных случаях пользуются жиром из близ расположенных. Кожное сало ведет себя как сливочное масло. Когда тепло, Сало по каплям выделяется из пор, и точно так же, как масло, которое при комнатных температурах хорошо размазывается, эти капельки распределяются по лицу, как по бутерброду. А вот при температурах домашнего холодильника кожное сало твердое. Зимой оно распределяется хуже, кожа высыхает, и прежде всего страдают губы. Они больше не получают сала, а потому сохнут и трескаются. Если вы, к тому же, еще постоянно облизываете губы влажным языком, то пиши пропало, ибо тогда на губах еще меньше жира, поэтому и обморозить их намного проще. Говорят, будто в холоде сальные железы перестают работать, но это не так. Сальные железы находятся все же глубоко в дерме, и производственный процесс там беспрепятственно продолжается. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что акне зимой само по себе не проходит, равно как и сиборейная экзема, а она возникает из-за повышенного выделения кожного сала. Наоборот, и акне, и экзема зимой как раз процветают, потому что нет солнца с его оказывающими противовоспалительное воздействие лучами. Ультрафиолетовое излучение способно во многих случаях играть роль кортизонового крема и купировать кожные воспаления. Этот эффект используют на Мертвом море и в медицинских кабинах с ультрафиолетовым светом, где лечат нейродермит и псориаз. Лихорадочное кровоснабжение. При высоких температурах, например, в сауне, терморецепторы сигнализируют: «Внимание! Опасность перегрева!» Парасимпатическая нервная система активизируется, шлюзы манжеты открываются, и кровь устремляется по сосудам кожи. Поэтому в жару мы краснеем, а после сауны на ногах часто возникают красные узоры в круглую сетку. Таким образом, наше тело отдает тепло в окружающую среду, и одновременно активизируются потовые железы, создавая на поверхности кожи эффект охлаждения от испарения. Кровоснабжение кожи усиливается не только от внешних температур, но и при внутренних воспалительных процессах. Это нужно для того, чтобы в горячую кризисную точку доставлялось больше клеток иммунной системы и антител. В результате воспаления выбрасываются нейротрансмиттеры, которые и передают сигнал о необходимости усиления кровоснабжения. К сожалению, не всякие красные точки или зоны на коже столь же безобидны, как те, что возникают после сауны. Ведь иногда причина в выделениях крови. Например, если вы аллергик и с вами случилась такая неприятность, как сильный токсический укус насекомого, то аллергическая реакция приведет к внезапному образованию дырок в сосудах, и кровь в небольших количествах может просочиться в дерму. Еще один пример – сильная рвота. Вы головой вниз, и в голове возникает сильное давление, что тоже чревато подобными кровоизлияниями. Точечные кровоизлияния могут быть также сигналом тяжелого сосудистого воспаления, иммунной реакции или реакции на вирус, повлекшей повреждение сосудов, венозный застой в ногах или какую-либо иную форму избыточного давления. Если вы обнаружили на своем теле покраснение и хотите выяснить, что это, безобидное усиление кровоснабжения или опасные выделения крови из сосудов, вы можете поступить так. Возьмите прозрачное стекло и плотно прижмите его к покрасневшему месту на коже. Если покраснение отступит, то речь идет об усиленном кровоснабжении. Если оно не уходит, значит, выступила кровь, и вам стоит обратиться к врачу. Лимфа. Шпионская служба иммунной системы. Наряду с системой кровеносных сосудов, они играют роль эндогенной климатической установки, в дерме находится большая сеть лимфатических сверхтонких сосудов. Это шпионская сеть иммунной системы, которая при необходимости посылает разведывательные войска или откомандировывает срочные спецотряды. Лимфа – это мутная, желтоватая жидкость. Она подается кровеносными сосудами и транспортирует по тканям белые кровяные тельца – боевые единицы нашего иммунитета, призванные противостоять врагу. Возбудители болезней подвергаются задержанию непосредственно на месте вторжения, то есть на месте раны, и препровождаются на посты управления. Там в лимфатических узлах фагоциты и клетки-убийцы при помощи специальных боеприпасов, антител, пускают вражеских захватчиков в расход. Для обороны против врага мобилизуются целые армии лимфоцитов. Их цель – как можно быстрее уничтожить новых подступающих захватчиков или же выводить их из строя уже на подходах к воротам инфекции. Лимфатические узлы, формой напоминающие фасолины, разбросаны по всему организму. Есть несколько крупных, глубоко залегающих расположений, плюс большое количество подкожных лимфоузлов. Когда лимфоузлы активизированы, человек может их почувствовать. В такие моменты они несколько увеличены и часто бывают болезненными. Хорошо прощупываются лимфоузлы за ушами, иногда в области подмышек. Кто бреет волосы в интимной зоне, тот может через микротравмы занести в ткань бактерии. Паховые лимфоузлы их тут же уничтожают. В такие моменты паховые узлы легко прощупываются. Случается, что в лимфатические узлы проникают странствующие раковые клетки. Узлы фильтруют лимфу, так что злокачественные клетки могут там зависнуть, закрепиться и размножиться. Рассеянные раковые клетки и, конечно же, рак лимфатических желез обычно заметно увеличивают размер лимфоузлов. Узлов. Поэтому многие, нащупав увеличенный узел, начинают беспокоиться. На самом деле, реактивное увеличение лимфатического узла – это дело хорошее, ведь оно показывает, что организм дал здоровую ответную реакцию. А вот раковые узлы, в отличие от здоровых, чаще имеют круглую форму, они не твердые и нечувствительные при нажатии, они скорее большие, мягкие и безболезненные. Мозг нашей кожи, нервы, защитные рефлексы, боль и эрекция волос. Принцип действия детектора лжи — это наглядное свидетельство связи между кожей и нервной системой. Лгущий испытывает стресс, даже если его лицо выражает безучастие и невинность. От стресса и страха он все же немного пропотеет. И это в момент изменит проводящую способность его кожи. Попался голубчик. Эта функциональная связь закладывается уже на эмбриональном этапе. Кожа и нервная система развиваются из схожих клеточных слоев. Для новорожденного уже с самых первых минут жизни важен осязаемый контакт с окружающим миром. В VIII веке кайзер Фридрих II проделал ужасный эксперимент. Младенцев-сирот только кормили и мыли, но полностью лишали человеческого участия. Все они умирали от недостатка чувства защищенности, любви и кожного контакта. Сегодня мы знаем, как важен такой контакт для младенцев. К примеру, недоношенные дети лучше развиваются, если их не держать все время в инкубационном аппарате, а время от времени прикладывать к обнаженной коже родителей. Почему так приятно, когда тебя гладят? Почему, если тихонько щекотать спину, то по коже бегут мурашки? Почему легкое царапание или щипки, даже если они чуть болезненно, доставляют столько удовольствия? Ответ таков. В нашей коже есть немного мозга. Большей частью он расположен на -2 этаже в дерме. Подслушивание, выведывание данных, передача сведений — все эти задачи выполняют нервные клетки, нервные волокна и нейротрансмиттеры — конструктивные элементы нашей нервной системы. Нервная система состоит из центральной и периферической частей. Периферическая нервная система подразделяется на произвольную и непроизвольную вегетативную нервную систему. Это последняя настолько непроизвольна, она не подвластна даже нашей воле, что ее еще называют автономной нервной системой, АНС. Она продолжает работать, даже когда человек в коме, управляя его дыханием, кровообращением, пищеварением, ритмами сна, потовыделением, диаметром зрачков, половыми органами и обменом веществ. В автономной нервной системе три компонента — симпатикус, парасимпатикус и нервная система внутренностных органов в стенке желудочно-кишечного тракта. Симпатикус и парасимпатикус, по сути, антагонисты. Для симпатикуса важны достижения и темп. Он круглые сутки начеку и всегда готов к бегству. Парасимпатикус, напротив, сторонник спокойствия. Он за отдых, переваривание, расслабление. В целом, наша нервная система немного смахивает на коммутируемую схему. Нервные волокна — это электропроводка. Центральная нервная система, наш мозг и спинной мозг — это коммутационный пункт. Спинной мозг вы можете себе представить в виде информационной магистрали, которая обеспечивает коммуникацию между мозгом и наружными постами, кожей и другими органами, мышцами, суставами, костями. В роли службы обеспечения всех этих постов, включая кожу, выступает периферийная нервная система. Многими нашими действиями мозг управляет активно и осознанно, и многие ощущения мы также регистрируем сознательно. Умышленные движения рук или ног — это результат принятого мозгом решения. Наш коммутационный пункт что-то решает и посылает соответствующее предписание исполнительным органам. Скажем, если мы намерены пожать кому-то руку, ибо мозг счел это в данный момент вежливым и уместным, то мы открытым жестом протягиваем руку и пожимаем руку находящегося напротив нас человека. Энергичным или деликатным будет рукопожатие зависит от того, какое впечатление мы хотим произвести. Хорошо ли, правильно ли действует рука, об этом мозг, в свою очередь, судит по тому, комфортным ли получилось рукопожатие, то есть не доставило ли боли, хорошо ли это выглядело и, разумеется, достигнут ли желаемый эффект. Эту информацию он получает из разведданных, добытых сенсорами и замерными устройствами органов чувств, к которым в значительной степени относится и кожа. Сенсор есть повсюду в коже. Благодаря маленьким чувствительным рецепторам она получает всевозможные данные из окружающей среды, отмечая раздражения, вызванные прикосновениями, нажатием, вибрацией, температурой и болью. При рукопожатии, например, мы чувствуем давление руки, которую пожимаем. Мы чувствуем вибрацию движения, мы чувствуем руку собеседника. Сухая ли она, потная ли, липкая, холодная или теплая. Посредством разветвленной сети расположенных в дерме нервных волокон кожа передает всю эту информацию дальше, в центральную нервную систему. Там информация перерабатывается, и обратно в организм и кожу отсылаются реактивные импульсы. Когда мозг решает, что пожимать руку уже хватит, он кладет конец этому действию, отдавая приказ «Миссия выполнена». Итак, кожа и мозг состоят в очень тесном взаимодействии, сознательном и бессознательном. Наша вегетативная нервная система регулирует также расширение и сужение кровеносных сосудов в коже, поднимая волоски, эффект гусиной кожи, и активирует наши потовые железы. И это лишь несколько примеров. Но иногда у нас нет времени подключать большой мозг, ибо путь туда довольно долог. Пока он получит информацию и соответствующим образом среагирует, может оказаться уже поздно. Для этих случаев есть защитные рефлексы. Ими управляет непосредственно спинной мозг, ибо это намного быстрее. Защитные рефлексы вступают в силу, например, когда мы подавились. Тут срабатывает кашлевой рефлекс. Ну, а при худших обстоятельствах может быть рвотный. Или, скажем, в глаз угрожает попасть мошка. Активируется мигательный рефлекс. Наша кожа не могла бы находиться во всеоружии, не будь у нее на службе своего собственного очень важного защитного рефлекса — реакции отступления. Этот рефлекс срабатывает в жару или при боли. Боль выполняет очень важную для нашего организма сигнальную функцию. Кожа может почувствовать боль, вызванную жарой, холодом, травмой, кислотой, щелочью, давлением, растяжением, воспалением или ядами. Наши рецепторы боли не очень-то легко возбудимы. Нужен довольно-таки сильный раздражитель, чтобы они сработали. Чувствительность рецепторов управляется находящимися в тканях нейротрансмиттерами. Они ее регулируют и настраивают, то есть производят своего рода тюнинг. Когда на коже, в зубе или где-то еще в организме возникает воспаление, климат в тканях меняется в сторону кислотного, и в организм вбрасывается огромное количество нейротрансмиттеров. Это понижает наш болевой порог, то есть мы становимся еще восприимчивее к боли. Бывает, что болит все тело до кончиков волос, мы чувствуем боль в голове и ломоту в суставах. В избежание дальнейшего ущерба организм призывает нас к постельному режиму и напоминает нам выделить время для лечения. Стоит находящимся в коже сенсорам боли учуять опасность, как они в мгновение ока посылают предупреждение центральной нервной системе. Внимание! На левом бедре боль или, осторожно, правой ладони грозит ожог. Реакция наступает незамедлительно. Мы отдергиваем руку, оттаскиваем в сторону, увертываемся. Такая рефлекторная реакция происходит без вовлечения сознания. Срочное донесение о боли и опасности уже на уровне спинного мозга вызывает исключительно быструю реакцию отступления. И только потом информация достигает мозга, который может задуматься о дальнейших превентивных мерах и о том, как избежать опасности. Когда речь идет о боли, тут вмешивается еще и психика. Существует вполне реальная болевая память, хранящая прежний опыт. Человеку, долгое время переносившему сильные боли, будет достаточно сравнительно несильные боли, чтобы объявить мобилизацию по полной программе. Поэтому врачи, специализирующиеся на противоболевой терапии, рекомендуют не тянуть с приемом болеутоляющих средств до тех пор, пока иначе уже никак, а уже превентивно принять небольшую дозу лекарства, чтобы организм не получил нового опыта болевых ощущений. Так можно снизить риск того, что человек будет становиться все более восприимчивым к боли, прибегать ко все более мощным медицинским средствам, чтобы вообще хоть как-то унять боль. Таким образом, пережитая боль, как телесная, так и душевная, оставляя своего рода невидимый шрам на нашей психике, боль ослабляет наш организм. При проработке болевых ощущений учитываются, в частности, уроки детства. Чему человек научился у родителей, бабушек, дедушек или в детском саду? Была ли боль связана со страхом? Или под девизом «настоящий индеец не ведает боли», от ребенка требовали, чтобы он ее скорее игнорировал? Очень важно, как внешний мир реагировал на детскую боль. Получал ли ребенок после того, как столкнулся с болью, больше внимания, утешения, любви, чем в прочих эмоциональных диспозициях и ситуациях? Врач часто становится свидетелем, как один и тот же болевой раздражитель, например, инъекция, вызывает у пациентов совершенно разные телесные реакции. Это зависит от типа характера. Стоик, герой, комок нервов, истерик, мазохист, трусишка, а также от происхождения. В каждом обществе своя культура боли и от индивидуальной отметки показателя уровня стресса. Терпимость к боли разнится очень существенно. Иногда именно сильные на вид мужчины с накачанными мышцами, татуировками и пирсингом оказываются особенно чувствительными к боли и могут терять сознание всего лишь от укола шприцем. Некоторым достаточно увидеть конюлю, чтобы запаниковать. Перед внутренним взором прокручиваются кадры. Человек напряженный ждет коварного укола. Вот сейчас и будет больно. Тут врач может прибегнуть к небольшой уловке. Причинив себе боль, человек машинально трёт или массирует больное место. На профессиональном языке это называют «друг анестезией», то есть анестезией нажатием. Эффект от давления и трения на коже перекрывает раздражитель боли, и тогда боль ощущается не так сильно. Я использую этот факт, когда делаю прививку или внутримышечный укол. Поскольку я предварительно немного защемляю между пальцами соответствующий участок кожи, то сам укол уже почти не ощущается, и пациенту кажется, будто у меня истинный талант делать уколы. Чувство осязания. В случае серьезной угрозы, например, когда угрожает боль, в действие вступают быстро проводящие нервные волокна, через которые информация мгновенно попадает в центральную нервную систему. В менее экстренных обстоятельствах нервной системе не нужно столь рьяно браться за дело, ибо она располагает временем, чтобы спокойно и обоснованно доложить мозгу о свойствах раздражителя. Поэтому для передачи информации о прикосновениях, нажатии, вибрации, температуре и прочих менее острых болевых ощущениях задействуют не столь высокоскоростные нервные волокна. Для потоков информации от кожи к мозгу медленно означает скорость от 0,5 до 2 мм в секунду, а мгновенно это примерно 90 метров в секунду. Для того, чтобы вообще зарегистрировать раздражитель, всюду в коже на каждом этаже нашего кожного здания, подобно щупальцам, расположены бесчисленные свободные нервные окончания. В некоторых местах их до 200 на квадратный сантиметр. Они измеряют болевые температурные раздражители. Те, что называются температурами выше 45 градусов или ниже 10 градусов по Цельсию. Механические или химические воздействия, а также все прочее, с чем столкнуться. Они заметят, что ремень сегодня опять порядком жмет, и зарегистрируют такие своеобразные вещи, как состояние волос после расчесывания или после того, как ветер растрепал прическу. При этом щупальца регистрируют особенности позиции волос в корневых влагалищах и передают информацию о том, как это выглядит на нашей голове. Сегодня известно, что наряду со своими стандартными нейротрансмиттерами входящие нервные окончания выбрасывают и передают в ткани пару видов дополнительных веществ. Эти вещества живут своего рода незаметной собственной жизнью. Они, как двойные агенты, ведут параллельную деятельность, например, запускают воспалительный процесс в тканях. Они баламутят иммунную систему, мобилизуют фагоциты, лейкоциты и вынуждают мастоциты, тучные клетки, выбрасывать дополнительные вещества, гистамин и субстанцию Пи, вызывающие зуд, жжение и отеки. Еще далеко не все сигнальные вещества известны и исследованы, но многие кожные болезни вызываются именно такой нервной активностью и поддерживаются соответствующими воспалениями. Наряду с этими щупальцами, нервными окончаниями, в коже есть еще целый ряд различных измерительных сенсоров. Привязанные к нервным волокнам, они залегают в тканях, как мелкие баллончики на ножках. У них эффективные имена, но прямо агенты секретной миссии. Наш мозг хранит изображение кожи, и оно подобно отражению нашего организма в кривом зеркале. Участкам, где проходит большое количество нервов, мозг отводит много места, но почти не отражает слабо иннервированные участки. Если это искаженное изображение, хранящееся в коре головного мозга, воспроизвести в виде человека, то у него были бы огромные руки с гигантскими пальцами и чудовищные по размерам губы. Ведь именно губы и пальцы осязают особенно интенсивно. Этого фрика, существующего в нашем головном мозгу, медики назвали латинским словом «homunculus», что означает «человечек». В средние века, когда люди только начали размышлять об алхимическом или химико-медицинском сотворении искусственной жизни, гомункулус начал свою карьеру как своего рода научный демон. Пройдя через стадии различных культурных и литературных значений, в 50-е годы 20 века он, наконец, обрел новую славу в прикладных нейронауках. Он стал метафорой, обозначающей корреляцию различных частей тела к определенным зонам в мозге человека. Гормоны, садомазохизм и миролюбие. Бывает боль, которая не вызывает у человека негативных ощущений. Уже в юные годы мы сталкиваемся с ситуациями, когда она даже кажется нам приятной. Дети обожают друг друга пытать, щипать, кусать, мять и драться друг с другом. Они тоже любят. При этом они часто доходят до болевой границы, а иногда и немного переступают ее. И во взрослом возрасте игра с этой границей не теряет своей прелести. В человеческом мозгу центр боли и центр удовольствия соседствуют. Внешние раздражители обрабатываются обеими зонами мозга. Чувствуя боль, организм выбрасывает гормон бегства и стресса адреналин, плюс еще подавляющие боли вещества опиоиды. Они заглушают боль и вызывают эйфорию. Этот эффект можно проследить и в сексе. Оргазм затрагивает границу удовольствия и боли. Одновременно происходит выброс опиоидов, которые из-за своего воздействия попутно обладают потенциалом подсаживать на секс, как на наркотик. Зигмунд Фрейд долго размышлял над тем, как можно объяснить удовольствие от боли, ведь, по сути, боль несет сигнальную функцию. Но, очевидно, эта функция срабатывает только в нашем рациональном мышлении. А бессознательное ведает только интенсивность чувства и, согласно Фрейду, не различает, хорошее это чувство или плохое. В основе похоти, которую человек активно ищет всю свою жизнь, лежит достижение интенсивности чувства, а значит, похоть может что-то извлекать и из боли. Бессознательное не дает оценок. Это делает мораль, когда она встревает со своим: «Ты что, спятил? Это же больно! Ты не можешь на самом деле этого хотеть!» Психоаналитики убеждены также в том, что истинное удовольствие может возникать только из преодоления неудовольствия. И здесь тоже содержится вероятное объяснение причин, почему боль может быть и ужасной, и прекрасной. Кто-то здесь возразит, мол, оргазм же совершенно безболезненен. Разумеется, наука не может диктовать человеку, как ему чувствовать. Да и психоаналитик тоже. Здесь вспоминается эпизод из фильма Вуди Аллена «Манхэттен», где женщина во время вечеринки говорит своей подруге: «Недавно я испытала оргазм, но доктор сказал, что он был неправильный. В плане достижения удовольствия конкуренцию прекрасной или ужасной боли составляют приятные прикосновения, поглаживания, почесывания и массажи. Это все вещи, которые мы воспринимаем своей кожей. Они вызывают всевозможные позитивные ощущения. При этом в гипофизе выбрасывается гормон нежности и привязанности – окситоцин. О том, что за этим кроется, вы сейчас узнаете. Окситоцин издавна известен как гормон, выделяемый организмом матери во время кормления ребенка. Окситоцин способствует сокращению мышечных волокон у молочных желез, и тогда прибывает молоко. Попутный эффект – окситоцин делает мать нежной, терпеливой и крепко привязывает ее к ребенку. Еще одна достаточно известная функция этого гормона – запуск механизма родовых схваток. Секс незадолго до сроков родов может спровоцировать родовые схватки, поскольку секс влечет за собой выброс окситоцина как у женщины, так и у мужчины. Недавно были отслежены и другие эффекты. Окситоцин является антидепрессантом, который, будучи используемым в виде спрея для носа, повышает настроение в случае послеродовой депрессии. Во время секса окситоцин помогает мужчине достичь оргазма. Его выброс привязывает партнеров друг к другу, поэтому он считается также гормоном верности. Он повышает привлекательность партнеров, помогает улаживать разногласия, действует против стресса, поскольку разрушает кортизол, а также он делает человека счастливым и раскрепощенным. Прикосновение, поглаживание, поцелуй и секс поддерживают высокий уровень окситоцина. Если пара переживает эмоциональное отчуждение, то целенаправленная телесная близость может повысить уровень окситоцина, снова разжечь огонь любви там, где это еще возможно. И здесь мы подходим к одной дилемме нашего общества. На свете слишком много людей, испытывающих дефицит прикосновений. Это и отдельно живущие холостяки, и незамужние женщины, и одинокие старики, и в некоторых регионах телесные контакты ограничиваются религиозными убеждениями. Недостаток приятных прикосновений к нашей коже ведет к дефициту выброса окситоцина, а тем самым к стрессу, страхам и разладу межличностных отношений. Таким образом, несколько устарелые, но все еще подкупающие милые лозунги типа «Make love not war» или «Петинг вместо першингов» однозначно имеют неврологическую, миролюбивую и полезную для здоровья подоплеку. Итак, чего вы еще ждете? чешется. Зуд — это близкий родственник боли. Однако эти чувственные восприятия существенно различаются в одном пункте. Боль приводит в действие рефлекс к бегству, а зуд вызывает буквально насильственную тягу. Когда к врачу приходит пациент с овшами или чесоточными клещами, вся команда тут же непроизвольно начинает чесаться, при том, что никакой гад не смог бы так быстро перепрыгнуть. Причиной может быть своего рода архаическое зеркальное поведение. Когда-то в давние времена, если кому-то приспичило почесаться в обществе, то остальные тоже сразу начинали чесаться. Это защитная реакция, ибо, почесавшись, можно хотя бы в какой-то мере удалить с себя подхваченных паразитов. Однако, если чесать зудящее место, неприятные ощущения будут только усиливаться. Под внешним воздействием тканевые мастоциты, тучные клетки, в дерме высвобождают еще больше вызывающего зуд гистамина. Но почему иначе не получается и почему мы делаем нечто контрпродуктивное? Одновременное возникновение неприятного ощущения чешется, и позывы чесаться, чтобы от этого неприятного ощущения избавиться, является предметом психологических исследований. Согласно одному из психоаналитических объяснений этого механизма, нам в некоторые моменты просто слабо противостоять искушению почесаться. Зная, что мы себе этим вредим, мы все же вчесываем бактерии в кожу, травмируя себя и причиняя себе боль. В этом есть определенная доля мазохизма в различной степени, заложенного в каждом человеке. Но в чесании скрываются и аспекты удовольствия. Здесь будет в тему одна не слишком веселая шутка. Что может быть прекраснее оргазма? Грибок стопы? Он чешется дольше. Многие кожные болезни сопровождаются зудом. Информацию в мозг передают не сверхбыстрые нервные волокна, а медленные, не покрытые изолирующим слоем волокна. Предположительно, есть еще отдельные нервные волокна, отвечающие только за проведение ощущения зуда. Боль или температура могут приглушать зуд. Альтернативные ощущения, создаваемые нажатием, укалыванием, теплом или холодом, это отвлекающий фактор для нервных волокон. Такой же эффект достигается с помощью капсаицина. Его делают из растения паприки, и он вызывает сильное жжение. Капсаицин ведет к выбросу субстанции Пи. Этот эффект используют в терапевтических целях, применяя крем с капсаицином против зудящих кожных заболеваний, а также против боли после опоясывающего лишая. Действующее вещество капсаицин многим знакомо также по кремам или пластырям против болезненных мышечных спазмов. Жжет адски, но вызывая жжение, капсаицин способствует усилению локального кровообращения и обмену веществ, что вызывает ощущение тепла, уменьшает боль и воспаление, а также отвлекает от зуда. Зуд бывает разным и передается в центральную нервную систему разными нейротрансмиттерами. Зуд может ощущаться по-всякому, начиная от щекотки, жжения, рези и вплоть до глухой боли. Насколько различны передающие вещества, настолько разнится и реакция человека на зуд. Пациенты с нейродермитом трут пораженное место. При укусе комара или контактной экземе чешут. При зуде, вызванном нарушениями обмена веществ, то есть при диабете и заболеваниях печени или почек, ковыряют ногтем вплоть до дырки в коже. В последнем случае ощутимое облегчение наступает только тогда, когда выступит кровь. При крапивнице хочется это место охладить, трихорексисе осторожно потереть. Был у меня такой исключительный случай. Ко мне на прием с жалобой на сильный зуд пришла главная редактор одного отраслевого журнала. Она перепробовала массу средств лечения: кортизон, противопаразитные средства, кремы для ухода за кожей, и ничто ей не помогало. Женщина принесла маленькие баночки с насекомыми и крошками, которые она нашла на себе или в своей кровати. Она полагала, что стала жертвой этих зверенышей, и потому у нее такой сильный зуд. Но в этом зверинце были не гнусные паразиты, а простые мухи и жуки. А крошки были действительно крошками, кусочками корок, перхотью и частицами грязи, то есть всем тем, что можно найти в любой квартире. Мне на память спонтанно пришла болезнь, называемая маниакальным дерматозоонозом. Это психодерматологическое заболевание, при котором пациент страдает от мнимого поражения вредителями. Но редакторша все-таки не производила впечатления человека, страдающего от бредового самовнушения. Поскольку на коже не было никаких следов заболевания, которое могло бы объяснить зуд, я стала выяснять, не скрывается ли за этим аллергия, проблемы с обменом веществ или опухоль. Хронические инфекции, диабет, заболевания печени, почек и щитовидки, а также рак могут вызывать пруритус сине материя, то есть дословно зуд без материи, психогенный зуд. Для верности я послала ее к врачу-радиологу. Результат был как гром среди ясного неба. Оказалось, что у женщины очень редкий вид рака, так называемая саркома, которая перекинулась от брюшной полости к легким. Вот в чем была истинная причина жалоб. Дело в том, что в паранеопластическом зуде его вызывают злокачественные новообразования, опухоли или лимфомы, рак лимфатической системы. На болезнь наложилась мания по поводу паразитов. Все это продолжалось 1,5 года. И возможность постановки раннего диагноза была упущена. После операции и химической терапии пациентке оставалось от силы 1,5 года. Потом она умерла. Кожа подслушивает. От холода, а также при ненужном дуновении на кожу или поглаживании, у нас бывает гусиная кожа. Кстати, вообще-то этот феномен дерматологи называют фолликулярным гиперкератозом, а еще эрекции волос. При этом волосы, которые вообще-то сажены в кожу под наклоном, принимают вертикальное положение, а облегающие их слои кожи вздыбливаются бугорком. Это получается, возможно, из-за того, что в глубине каждой волосяной сумки есть тяговая мышца. Эти мышцы управляются вегетативной нервной системой, то есть мы не можем на них влиять сознательно. Гусиной коже сопутствует легкое ощущение холода, небольшой озноб по всему телу. Объясняется он тем, что при гусиной кожи общая поверхность кожи несколько увеличивается. Таким образом, отдается больше тепла и пота, и в результате испарения мы чувствуем понижение температуры. Гусиная кожа от холода — это пережиток доисторических времен. Когда, скажем, на нашей коже выпрямляются маленькие волоски, мы словно взъерошиваем свою шерсть. Как в термосе, где вакуум между двумя стенками сосуда защищает от потери тепла, так и немного подогретый воздух, замкнутый в шерсти, должен предохранять нас от охлаждения. Выпрямление волос на шее — тот самый феномен, когда волосы встают дыбом, в принципе, происходит по той же схеме, но суть в ином. Так же, как и у наших собратьев из животного мира, это взъерошивание призвано придавать нам устрашающий вид, чтобы мы казались больше и сильнее. Исследователи размышляют над тем, не соответствуют ли некоторые звуки типа скрипа мела по доске или царапания ногтем по пенопласту частотам, напоминающие крики звериных детенышей, потерявших маму, или не является ли резкий скрежет столовых приборов по фарфору сигналом об опасности с точки зрения эволюции. Короче говоря, что мы точно знаем, так это то, что звуки оказывают большое влияние на нашу душу и на нашу кожу. Однако еще не совсем изучено, почему нас пробирает эмоциональный озноб и волосы встают дыбом в некоторых эмоциональных моментах, например, когда мы смотрим фильм о любви или слушаем берущую за душу музыку. В любом случае, это еще раз говорит о происхождении кожи и нервной системы из общего зародышевого пласта эмбрионального периода. Еще кое-что обнаружили ученые. Наша кожа может даже слышать, по крайней мере, если говорить о покрытых волосами лодыжках. Если с ними разговаривать, они могут воспринимать колебания воздуха, которые мягко стимулируют кожу и волосы. Участники исследования, несмотря на то, что их снабдили абсолютно звуконепроницаемыми наушниками, могли идентифицировать звуки, обращенные к их лодыжкам. И другие участки тела, например, шея и руки, тоже участвовали в так называемом аэротактильном прослушивании. И, внимание, небритые ноги слышат лучше бритых. Это давало преимущество слушателям-мужчинам. Здесь непременно последует несколько сексистский вопрос о том, а не станут ли женщины лучше слышать своих мужчин, если не будут депилировать ноги. Или наоборот, кто-то задастся вопросом, почему небритые мужчины глухи к просьбам своих жен типа помыть посуду. Железы и их секреты. Об аттрактантах, поте, козявках и о том, как пахнет и нюхает кожа. Не знаю, как лично вы отнеслись бы к рассказам своих родителей об их сексуальной жизни. Для некоторых это кошмар, другие терпят, а третьи, вероятно, отнесутся позитивно, ведь они все же продукт этой любви. Но если в вашем присутствии на такую скользкую тему разглагольствуют друзья родителей, то чувствуешь себя довольно странно. Будь то вновь оказываешься в роли ребенка своих родителей, хотя на самом деле давно уже вырос из этой роли. Вот что произошло однажды во время праздничного ужина у моих родителей. Подруга матери говорила о том, что нет ничего прекраснее запаха мужчины во время любовных утех. Мои родители не знали, куда спрятать глаза. Думаю, такой неловкости не возникло бы, не будь за столом меня и их дочери. Замерев и затаив дыхание, я наблюдала за собравшимся обществом. Нельзя было не заметить, что у каждого из собравшихся в голове прокручивался свой маленький киноролик. Разумеется, каждый представлял себе сексуальный запах своей половинки, причем эти половинки сидели тут же за столом. Индивидуальный запах тела каждого человека определяют кожные железы и их отделяемые, а также питаемые этим отделяемым популяции микроорганизмов и продукты их метаболизма. Различаю два вида желез – классические потовые железы и их разновидность – пахучие апокриновые железы. Первые – ясно в большинстве. Они находятся глубоко в дерме и похожи на клубки. Выводные протоки этих желез находятся на поверхности кожи. Желез особенно много на ступнях – 700 штук на квадратный сантиметр, и под мышками – примерно 150 на квадратный сантиметр. На спине их меньше – всего 64 на квадратный сантиметр. У спортсменов они больше размером, чем у тех, кто не дружит со спортом. При необходимости потовые железы производят до 10 литров пота в день – но норма всего лишь от 100 до 200 мл. Если вы теперь спросите, зачем нужно выпивать ежедневно не менее 1,5 литра воды, отвечу: дополнительно мы теряем большое количество воды со стулом и мочой, с дыханием, а также вследствие невидимого испарения с поверхности кожи. Кстати, потовые пахучие железы приводятся в действие тем же нейротрансмиттером, что управляет и мышцами – ацетилхолином, поэтому и железы, и мышцы можно парализовать ботулизмом. Ботулиническим токсином. Жара, стресс, лишний вес, а также страсть и другие чувства могут активировать деятельность потовых желез через посредничество сигнальных веществ. Вследствие стресса руки и ноги потеют, а значит, становятся цепкими, ведь наше первобытное тело отождествляет стресс с опасностью нападения. Так что организм предусмотрительно увлажняет руки и ноги, чтобы мы не поскользнулись, убегая от дикого прожорливого зверя. Пот на 99% состоит из воды, отжатой из нашей крови. Пот способствует поддержанию кислотного pH-баланса кожи и кислотной защитной мантии, а также помогает регулировать температуру. Испаряясь с поверхности кожи, он охлаждает нас. В поту также содержатся остаточные частицы крови – хлористый натрий, калий, аммоний, молочная кислота, мочевина, аминокислоты, белки, глюкоза, нейротрансмиттеры, ферменты, а также остатки медикаментов и вирусы. Чрезмерная потливость тела или его отдельных частей – это явление нездоровое, и называется оно гипергидрозом. Тут нужно обязательно разбираться, нет ли какого-то заболевания щитовидной железы, нет ли диабета, рака, воспалительных процессов или инфекции. Если вы настолько сильно потеете ночью, что вам приходится менять пижаму, то это тоже серьезное предупреждение. Против сильной потливости в первую очередь применяются содержащие хлорид алюминия антиперспиранты. Они сужают выводные протоки потовых желез. По поводу содержащих алюминий дезодорантов, то и дело возникают дискуссии, потому что таким образом алюминий может через кожу попасть в организм, что повышает риск деменции и даже рака. Но на самом деле исправно действующий кожный барьер – это довольно надежная стена, она не пропустит существенных количеств алюминия. Пока еще неизвестно, сколько именно алюминия поступает через кожу, но можно предположить, что свежевыбритую кожу преодолеть несколько легче, ведь ее защитный барьер ослаблен. Алюминий – это природный элемент, он третий по частоте встречаемости элемент земной коры, так что фактически мы ежедневно употребляем его в значительно больших количествах вместе с едой и питьевой водой. Пищевая фольга и латки для гриля также выделяют алюминий, особенно при контакте с кисло-соленой едой. Алюминий встречается во многих косметических средствах, в солнцезащитных кремах, зубных пастах и губных помадах, а также в прививочных препаратах и желудочных таблетках. Означает ли это, что они влекут за собой большую угрозу деменции или рака груди, чем антиперспиранты, пока еще не выяснено? Так или иначе, эти блокираторы пота – великое благо для тех, кто сильно потеет. Также против гипергидроза применяют таблетки, воздействующие на вегетативную нервную систему, инъекции ботулотоксинов в потеющие участки кожи, терапию слабым током и проточной водой, откачивание потовых желез. Практикуемый до сих пор такой метод борьбы против потения, как оперативная блокада нервных стволов, к сожалению, чреват серьезными побочными последствиями, ведь в ходе этой операции прерывают ствол симпатического нерва, из-за чего потение, хотя и ослабевает в конкретном месте, но зато другие места, например, ягодицы, нередко начинают потеть сильнее. Еще одним следствием такого вмешательства может стать нависшее веко, потому что симпатический нерв играет важную роль для напряжения глазного века. Когда человек без конца сильно потеет, у него перманентно переувлажнен защитный барьерный слой, и там создаются условия для размножения штаммов бактерий. Свежий пот не воняет, он начинает дурно пахнуть только в результате жизнедеятельности бактерий. Они разлагают пот. Особенно интенсивен пот, поступающий из пахучих желез. Жирные кислоты кожи и роговые клетки также специфически пахнут, когда их переваривают бактерии. В результате возникают вонючие кислоты – молочные, муравьиные, уксусные и прочие жирные кислоты с короткими цепями. Они же содержатся в запахах имментальского и лимбургского сыров, прогорклого масла, козлятника и рвотных масс. Кстати, химики-пищевики используют потовые кислоты для создания ароматов в йогуртах и десертах. С их помощью можно создать искусственный аромат банана или ананаса. Аппетитно, не правда ли? В воздухонепроницаемом ботинке и в плотно проветриваемых складках тела царит атмосфера влажного термостата. Там рай для запахов. Изрядный запашок можно унюхать даже у младенцев между пальчиками ног. Чем дольше бактерии будут беспрепятственно работать, тем интенсивнее будет букет. Об озерах любви и выборе партнера. Выделяемый нашими пахучими железами пот немного вязкий и молокообразный, поскольку в нем больше жиров и белков, чем в классическом поте. Во время секса люди обычно потеют. Партнера окружают запахи, и в пупке может собраться мутное озерцо из пота, озеро любви из продуктов секреции пахучих желез. Этим секретом питаются голодные коренебактерии, которые доминируют в мужчин. У женщин значительную часть кожной флоры обычно составляют микрококи. Поэтому запах мужского пота более резкий, а женского скорее кислый. Для особо зловонного пота у медиков даже есть диагноз «бромгидроз». Слово имеет греческие корни и означает «потный смрад». Пахучие железы выполняют, однако, и хорошие функции. В отличие от классических потовых желез, их выводные протоки выходят не на поверхность кожи, а в волосяные воронки. Волосы на голове и в интимной зоне в значительной мере служат распылению половых аттрактантов. Волосы под мышками в области гениталий могут оказывать охлаждающий эффект. Когда волосы мокрые от пота, создается эффект испарения. Также эти волосы служат прокладкой, предотвращающей непосредственное соприкосновение кожи с кожей и обеспечивающей поступление воздуха. Были бы у нас волосы между пальцами ног, мы бы были эффективно защищены от дурного ножного запаха. И в то же время волосяной покров в интимной области и подмышками увеличивает поверхность, способную задерживать пот и пахучие бактерии, на что часто ссылаются как на аргумент в пользу депиляции. Сколь бы рьяно чистюли себя не мыли, они рано или поздно заметят, что определенный запах практически никогда не исчезает, а если исчезает, то вскоре появляется вновь. Это из-за пахучих желез, которые неустанно вызывают подкрепление. Так что, начиная с подросткового возраста, люди все равно пахнут в генитальной и анальной областях, подмышками, местами на лице, на голове и на торсе, у грудных сосков, пахнут запахами своего тела, своим индивидуальным парфюмом. И это имеет свой смысл. Люди взаимодействуют при помощи слов, манеры держаться, мимики, жестов и телесных запахов. Часть этих запахов мы хорошо осознаем. Например, если от кого-то ужасно несет потом, кожным салом или немытыми ногами, но часть телесных ароматов мы можем воспринимать лишь инстинктивно. У животных пахучие вещества выполняют сигнальную функцию. В последние годы наука находит все больше указаний на то, что подобное происходит и у людей. Речь идет о действии феромонов. Феромоны привлекают младенца к материнской груди, влияют на сексуальное поведение и на выбор партнера, ну а также могут передавать страх. Собаки радостно подбегают именно к тому, кто при взгляде на четвероногого начинает судорожно дышать. В такой момент человек испускает запах страха, который для хитрой псины ну просто король запахов. В результате выброса адреналина возникают другие сигнальные запахи. Они могут содержать, например, предостережение. Информация в форме запаха передается в обонятельный орган потенциального агрессора и означает нечто вроде «не подходи ко мне слишком близко». Если человеку приятен чей-то запах, тем более если этот кто-то заговаривает в эротическом ключе, то человек чувствует особое расположение. Здесь у женщин исключительно тонкое чутье. Вкупе с их талантом читать эмоции по лицу, что женщинам удается лучше, чем мужчинам, это дает им массу преимуществ в каждодневной жизни. Когда мужчина хочет показать, какой он классный парень, он сядет, широко раздвинув ноги, и будет то и дело непринужденно заводить руки за голову. Призыв к дамскому миру: «Эй, понюхай меня!» Такой позой он проветривает промежность и подмышки и распыляет феромоны неотразимой мужественности. На случай, если вы сразу подумали, мол, типичный мужик. Когда женщина, казалось бы, совершенно случайно отводит рукой волосы назад, она не только кокетничает, она тоже ищет невинный повод проветрить подмышки и привлечь заинтересованного мужчину. Вообще, всякое сексуальное заигрывание с химической точки зрения ведется посредством запаха. У мужчин щедрые запасы сексуального ароматического вещества андростадиенона прежде всего в сперме и на волосах, и коже подмышек. Андростадиенон, поначалу лишенный запаха, постепенно расщепляется и пахнет сперва мочевиной, а затем мускусом и сандалом. Он приводит женщин в позитивный настрой в моменты, когда это соответствует ситуации. Эстротетраенол заводит мужчин и влияет даже на их вегетативную нервную систему. А вот женские слезы, наоборот, мужчин не вдохновляют, но в них есть феромоны. Стоит мужчине учуять женские слезы, как у него уменьшается сексуальное желание. Пахучими веществами женщина синхронизирует свой цикл, когда она живет вместе с мужчиной. Для владельцев гарема это отрицательный момент, а если мужчине или женщине предоставить право выбрать свободное место, то они, скорее всего, сядут на те стулья, на которых до этого сидел представитель противоположного пола. То же самое происходит, если на стулья брызнуть спреем с феромонами. Участники эксперимента подсознательно ощущали шлейф манящего аромата и выбирали соответствующий стул. При выборе партнера мы чувствуем, подходит ли нам генетически заложенная иммунная система потенциального спутника, ибо это может гарантировать здоровых наследников. Если дать женщинам понюхать ношенные мужские футболки, они выберут те футболки и тем самым тех владельцев футболок, которые несут в себе запах сильно отличающегося маркера иммунной системы, комплекта MHC – главный комплекс гистосовместимости. В рамках семьи этот маркер схож. По нему можно идентифицировать членов семьи как членов единого целого. Таким образом, закладывается возможность предупреждать инцест. Инстинкт, управляющий выбором партнера, предостерегает от слишком схожих, но и от чересчур различающихся маркеров иммунной системы. Разумеется, при выборе роль играет также внешность и личность человека, и все же биохимия между двумя людьми имеет большое значение. И, соответственно, перемена или притупление индивидуального запаха тоже оказывает воздействие. Это может произойти, например, в результате приема противозачаточных таблеток. Искусственные гормоны меняют восприятие запаха в женщины, но они также меняют и ее запах. Если двое знакомятся в период, когда она принимает противозачаточные, то может так случиться, что когда она отменит курс, они перестанут чувствовать запахи друг друга. При выборе парфюма часто люди склонны инстинктивно выбирать тот, который усиливает их собственные пахучие вещества. И все же, используя всяческие лосьоны, мыло, шампуни, спреи, дезодоранты и духи, мы рискуем перекрыть свой истинный запах со всеми его важными сведениями и нюансами. Мы сбиваем обоняние с толку, и тогда получается мешанина, и человек оказывается не с тем или не с той в постели, или, что еще хуже, в браке. Нюхать может не только нос с его почти 350 различными рецепторами, но и кишечник, почки, простата, кожа. В них тоже есть нюхательные рецепторы. Своими рецепторами кожа может унюхать кератиноциты и почуять аромат сандалового дерева. Мы помним, сандалом пахнет мужской пот в процессе диссимиляции. Фу! Исследователи установили, что активизация такого рецептора способствует более быстрому заживлению повреждения кожи. наводит на нелепый и, казалось бы, странный вопрос. А не считать ли мужской пот целебным? Не скрывается ли в этом сандаловом аромате не только афродизиак, но и сырьё для целебных мазей будущего? Вопрос, на который наука еще должна дать ответ. Даже сперматозоиды несут в себе рецепторы обоняния, которые в лабораторных условиях реагируют на искусственный аромат лесного ландыша и просто бесятся от него. Будучи, по всей видимости, промискуитетными в лабораторных условиях, они бросаются на запах ментоловой жвачки. Ну а в теле женщины сперматозоид все еще по-прежнему должен довольствоваться в качестве приманки женским гормоном прогестероном из яйцеклетки. Козявки и сопли. Запах окружает нас везде и в определенных ситуациях почти лишает нас воли. Мы жадно вдыхаем запах или, сморщив нос, отворачиваемся от него. И также мы отворачиваемся, если при нас кто-то самозабвенно ковыряет в носу, выгребая из его глубин содержимое обонятельных луковиц. И это несмотря на то, что от содержимого собственных носов нас не так коробит. Вовсе наоборот. Мы с интересом изучаем цвет и консистенцию того, что оказалось в нашем носовом платке или что мы вынули на свет Божий собственными пальцами. А зачем же еще природа одарила нас этим ключом-многогранником с различными диаметрами, как не для плодотворного очищения носа? Или вы не проводите экспертизу носового платка, не проверяете, что за прелесть вы там произвели? Избавить себя от большой сухой сопли в носу — это же такое славное чувство освобождения. Или вот про мужчин наблюдение. Как же чудесно сморкаться во время пробежки или гоняя мяч. Зажал одну ноздрю, а из другой выпустил солидный тягучий ком слизи. А излюбленным местом для ковыряния в носу, наверное, все же остается автомобиль. И вот, сидя за рулем, водители самозабвенно ковыряют в носу, будто в машинах нет окон. А некоторые даже перекусывают прозрачно-белыми соплями. Ну чем не пикантный деликатес? Нам омерзительны сопли окружающих потому, что за миллионы лет наш мозг выучил, есть вещи, вредные для здоровья и угрожающие нашему существованию. И на самом деле, пока не были изобретены антибиотики, желто-зеленые инфекционные сопли представляли собой крайне серьезную опасность. Зеленый цвет говорит о наличии бактерий, желтый цвет — это гной. Сопли и козявки состоят, в частности, из водянисто-слизистых продуктов секреции носовых желез и из мокроты так называемых бокаловидных клеток. Эти клетки получили свое название из-за того, что в разрезе они напоминают стаканчики из-под йогурта. Клетки располагаются в слизистой оболочке и выпускают свое содержимое, чтобы увлажнять слизистую носа. Благодаря слизистым веществам, смешанным с водными компонентами из желез, там создается субстанция, которая может иметь разную консистенцию, от сухой до резиноподобной, что и объясняет различные агрегатные состояния отделяемого. Иногда сопли поступают еще и из околоносовых пазух, таких подающих устройств, представляющие собой высланные слизистой оболочкой камеры в костном лицевом черепе. Можно подумать, они нужны лишь за тем, чтобы создавать нам неприятности периодическими воспалениями, но у них более высокое предназначение. А именно, они играют роль наполненных воздухом пустышек в черепе, иначе череп был бы слишком массивным и тяжелым. Околоносовые пазухи — это своего рода климатические установки для вдыхаемого воздуха. Благодаря им воздух поступает в дыхательные пути и в легкие теплым и увлажненным. Самые большие полости в нашем черепе — это лобная и гайморова пазухи. Они не очень хорошо проветриваются, а когда входное отверстие в полость отекает, что бывает, например, при насморке, там быстро становится душно и тесно. В таком климате бактериям привольно, и они превращают полости в царство мрака. И вот тогда нам действительно больно. Микроорганизмы, грязь и пыль, которые мы вдыхаем через нос, улавливаются посредством липкой сопливой слизи. Волосы в носу задерживают крупные частички грязи и насекомых. Они выполняют роль привратников на входе в дыхательные пути. К сожалению, для защиты от мелкой пыли такой фильтрации носу недостаточно. В отличие от явно видимой строительной пыли, мелкодисперсная пыль проникает в организм и доходит вплоть до мельчайших легочных пузырьков. У крошечных подвижных ресничек, закрепленных на слизистой слизистой оболочки нашего носа очень важная функция. Подобно конвейерной ленте, они транспортируют сопли по направлению к гортани, а наклонным лотком здесь служит язычок мягкого нёба. Мы незаметно проглатываем отделяемое, а желудок его сепарирует и разъедает. Но в условиях сухого, отапливаемого воздуха и в зимнюю погоду сама слизистая носа тоже становится суше и потому уже не столь эффективно выводит возбудителей болезней, так что риск инфекции возрастает. Подобно тому, как наша кожа образовывает чешуйки и перхоть, чтобы избавляться от вредных микробов и раздражающих веществ, так и наш нос старается избавляться от инфекции, создавая жидкий насморк. Ковыряние в носу во время насморка нередко чревато плохими последствиями. Как правило, человек не моет побывавший в носу палец, и тогда при следующем же рукопожатии или после того, как человек схватился за ручку двери или подержался за поручень в автобусе, болезненные микробы и вирусы с легкостью передаются следующей жертве. Если у жертвы окажется ослабленная иммунная система, то насморк или грипп обеспечены. Так что соблюдайте старое доброе правило – мойте руки перед едой. Любители поковырять в носу переносят бактерии из носа и на собственную кожу тоже. Если не повезет, то на носу, на губе или на подбородке появятся медово-желтые корки. Они, однако, далеко не мед, а кишмя кишат заразными стрептококками или стафилококками. Это кожное заболевание называется импетиго контагиоса, что приблизительно переводится как «заразное нападение» или «стрептодермия». Оно часто берет свое начало в носу, а пальцы служат ему транспортным средством. Дерматологи очень заинтересованы в том, чтобы слизистые были здоровы, потому что на инфекции слизистой кожа тоже реагирует, такова уж ее отзывчивая натура, и реакции оборачиваются сыпью, экземами, псориазом или зудом. Действия иммунной системы, вообще-то призваны бороться с микробами в слизистой, в этих случаях нередко оказываются направленными против кожи. Такой эффект называют параинфекционным. Ушная сера в ушах засела. У каждого из естественных отверстий нашего тела есть своя тщательно настроенная система для защиты от попадания в организм опасных веществ и прочих нежелательных гостей. Есть такой миф, будто человеку угрожают уховертки, мол, они задом наперед залезают в уши, а сзади у них щипцы. Ими уховертки якобы разрезают барабанную перепонку, чтобы затем добраться до мозга и отложить там яйца. В действительности же этим букашкам, как и прочим насекомым, наши уши кажутся омерзительными. Ушная сера горькая, и стоит насекомым попробовать этот вкус, как они быстро ретируются. В ушах находятся два вида желез – крупные сальные железы и одна из вариаций пахучих желез. И вместе они продуцируют эту клейкую и горькую ушную серу, состоящую из тысячи компонентов. Ушные врачи с полным основанием не рекомендуют удалять желтое вещество. Залезая палочкой с ватой слишком глубоко в ухо, вы рискуете затолкать серу внутрь вместо того, чтобы вытащить ее наружу. И тогда ушная сера может обложить барабанную перепонку, та уплотняется, и человек неожиданно начинает плохо слышать. В таких случаях отоларинголог должен осторожно удалить серную пробку специальным прибором. При этом нередко из ушей вытаскивают прям-таки целые камни янтарного цвета – ушную серу. Горькие вещества и серное сало защищают ухо не только от насекомых, но и от инфекций, пыли и воды. Мыть уши теплой водой вполне достаточно, чтобы содержать уши здоровыми. К сожалению, большинство людей очень трудно отговорить от применения ватной палочки. Для многих чистка ушей – это чуть ли не эротический акт. Копание в ушах вызывает приятные ощущения. Иногда, однако, и позывы к кашлю, потому что через ухо проходит нерв кашлевого рефлекса. Сальные железы и сальные червячки. Ушное сало является особой разновидностью обычного кожного сала, этого замечательного творения природы. Наши сальные железы, так же, как и потовые и пахучие железы, находятся в дерме на -2 этаже. В зависимости от места расположения их количество колеблется от 100 до 1000 на квадратный сантиметр, и располагаются они на волосяных фолликулах. Железистые клетки в ходе секреции сала саморазрушаются. Все их содержимое превращается в секрет и выливается в проток сальных желез. У сала специфический запах. Если хотите получить о нем представление, понюхайте у кого-нибудь кожу головы. Бороды, грязная одежда, сиборейные экземы — также явственно пахнут кожным салом, но это не причина испытывать отвращение. Кожное сало – это второй, наряду с жирами барьерного слоя, источник жиров для нашей кожи. Он обладает ухаживающими и защитными свойствами. Одновременно оно для нас как природный дневной крем, состоящий из различных жиров и соединений воска. Для волос оно тоже полезно. Благодаря кожному салу они становятся мягкими и блестящими. Когда вы расчесываете волосы или массируете голову, сало лучше распределяется в волосах, и они блестят еще больше. Увидеть сальный секрет вы можете у собственного носа. Если нажать там пальцем на поры, то на поверхность выползет сальный червячок. Как стул из трубчатой кишки формируется в сосиску, так и трубчатой формы пора выдавливает свой продукт в форме сосиски или червяка. За год человеческий организм производит до 11 километров таких червяков. Если их не выдавливать, то вновь поступающий сальный секрет сделает это без нашей помощи. Маленькие капельки сала сами по себе постоянно выдавливаются на поверхность и растекаются по коже. Вот так работает наша эндогенная система по производству собственного крема. Но у жирного сала есть и другие задачи. Оно локально противодействует распространению микроорганизмов. Так, чем больше жира на каком-то месте кожи, тем меньше там микроорганизмов, потому что большинству микробов в жирной среде неуютно. Однако там вольготно любителям жира – клещам Demodex, дрожжевым грибкам под сказочным названием Molossesia furfur и бактериям Propionibacterium acnes. Они любят прыщики акне и корени бактериям. Корени бактерий важны для здоровья кожной среды. Они расщепляют кожные жиры, высвобождая жирные кислоты, и таким образом вносят вклад в поддержание здорового pH кожи, нашей кислотной защитной мантии. Основные места расположения крупных сальных желез – это голова, лицо, жирная Т-зона, то есть лоб, нос и подбородок, спина и грудь, зона декольте. На руках и на ногах сальных желез меньше, и они меньшим размером, поэтому там кожа склонна к сухости. Тем более, что активность желез в течение жизни снижается вследствие гормональных изменений. При акне или под действием приема гормональных противозачаточных таблеток сальные железы, напротив, увеличиваются и становятся сверхактивными, что вызывает чрезмерное выделение сала. Реклама многих косметических средств обещает регулировать активность сальных желез и или активно бороться с жирной кожей. Не верьте, это откровенный вздор. Сальные железы находятся очень глубоко в коже на втором подземном этаже. Туда не проникает ни один крем, даже специальные кремы против акне, отпускаемые только по рецепту, не могут влиять на переизбыток производства кожного сала. Используя агрессивные средства, такие как высушивающие болтушки и гели, вы только удаляете барьерные жиры и таким образом вредите защитному слою своей кожи. Сальные железы на эти средства никоим образом не реагируют. Они продолжают усердно работать. В результате у вас одновременно могут быть проблемы, связанные как с сухой, так и с жирной кожей. Сальные железы сверхактивны и, знай себе, смазывают, а барьерные жиры эпидермиса соскоблены, смыты лосьонами против жирной кожи и пилингами. В результате кожа полностью сбита с толку. Так что сальные железы не поддаются внешнему воздействию, но на них сильно влияют мужские гормоны. Кстати, именно по этой причине у кастратов не бывают акне. Кроме того, свою роль играет и нейротрансмиттер роста, так называемый инсулиноподобный фактор роста, инсулин-like growth factor. А он тесно связан с нездоровым питанием в индустриальном обществе, где потребляют слишком много молока, белой муки, фастфуда и сахара. Ниже мы еще поговорим об этом подробнее.